Как бы глупо это ни звучало, но Виктора от становления Богом останавливает то, что он не знает, куда двигаться дальше. Вроде тело у него уже начало развивать энергетические органы этого мира, его душа уже стала совершенной и дальше просто некуда развиваться как в плане физического, так и духовного тела. Единственное, что теперь мог делать Виктор, это накапливать знания миров в надежде найти намеки на то, как стать Богом. Самым надежным источником информации для него были наследия, вроде каналов восьми чакр Гаи, которые в своих образах и воспоминаниях несли, кроме самих образов, некие откровения от этих древних существ. Эти самые откровения, тонко влияя на сознание, помогают их наследникам развиться в самых могущественных существ своих миров. Виктор уже набросал небольшой список первостепенных задач для эффективного сбора наследия мира Розы и собрался разослать своих детей выполнить несколько из них, но все же он еще не настолько одичал и разучился нормально вести себя с людьми, чтобы после победы над королевством и успешного создания базы для колонизации мира Розы, бесцеремонно отправить своих потомка батрачить дальше. Хоть он и славился своими затворническими привычками, он не отвык общаться с людьми и умел читать их настроение и желания. С самого начала, когда Виктор только открыл канал в мир Грейратов, он не уделил некоторым своим детям и минуты внимания, а внукам иногда даже и 10 секунд не досталось. Кроме того, в мире Грейратов появились правнуки и внуки, которые даже и не видели своего дедушку. Но Виктор решил, что будет неразумно бросать этот колониальный мир и ездить по миру Грейратов в поисках потомков, и решил устроить мероприятие хотя бы для тех, кто уже был рядом. Виктор был одет в весьма практичный костюм, состоящий из туфель, выглаженных штанов, рубашки и жилетки поверх нее. Он весьма любил моду мира Виктора Сергеевича, за отсутствие неудобных аксессуаров, и под его влиянием мир Грейратов перенял некоторые мотивы моды другого мира. Все дети Виктора и генералы армии Розы, хотя и носили мечи, сабли и рапиры на поясах, были одеты подражая стилю Виктора, и как ни странно, даже женщины предпочли носить штаны, а не юбки. Виктор, хлопнув в ладоши, привлек к себе внимание собравшихся. Его тело уже не было дистрофичным и тощим. Физиология местных блей-мастеров, внедренная в тело хаоса, быстро восстановила старое энергетическое тело и даже стимулировала его всесторонний рост, перестраивая в идеальное тело воина, что отразилось на росте и ширине плеч Виктора. Теперь он был богатырем в 2 метра роста и почти метром в плечах, а сужающаяся талия и узкие бедра делали его силуэт очень привлекательным для женщин. Мои дети, и конечно же граждане страны Розы. Страной Розы были названы все территории, которые завоевал Виктор с его детьми, руководя армией Розы. После того, как Роза открыла для всех свое имя, ее граждане очень долго обсуждали это событие, так же как и ее фамилию, взятую у ее мужа, самозваного бога людей из другого мира. В итоге все земли королевства и несколько километров зачищенных владений химер императоров стали землями страны Розы. Тем временем Виктор, выдержав паузу и осмотрев императрицы королев химер ростом под 4 метра, докторов, которые уже включали детей этих самых химер и прошлые результаты союзов человеческих мужчин с химерами. Также он насмотрел детей орловых и чистых модифицированных сверхлюдей, к рождению которых он приложил руку. «Вы все молодцы. Я попал в этот мир совершенно случайно. Я захватчик, который разрушает устоявшийся порядок и навязывает свой тиранический режим всем вам, жителям этого мира. Но также при моем режиме, у всех моих сторонников всегда будет все самое лучшее в этом мире. Но давайте опустим агитацию и перейдем к сути сегодняшнего собрания. Я определил курс на следующую 5-летку, некоторым из нас придется на эти 5 лет расстаться со своими родными, но через 5 лет мы снова встретимся в еще более процветающей и безопасной стране, построенной для нас и наших потомков». Все с доверием и восхищением приняли слова Виктора. С тех пор, как он обрел тело, он перестал посылать Розу выполнять грязную работу и взял руководство армией на себя, пока Роза вернулась к развитию захваченных территорий. Кому-то это могло показаться захватом власти, но все быстро осознали, что это совершенный союз, который сделал жизнь даже самого нищего беженца или кочевника в стране Розы, намного лучше, чем жизнь некоторых низших дворян королевства. Виктор дал людям переварить необходимость покинуть их дома и семьи на 5 лет и продолжил. «Собственно, я и сам расстанусь с моими детьми и внуками на эти 5 лет, потому я и организовал этот банкет. Я хотел бы уделить каждому из них время, пообщаться и узнать о их жизни, радостях и трудностях этих 15 лет, закончим на этом. Пожалуйста, не стесняйтесь и приступайте к пиршеству». Виктор закончил эту речь, взял под руку Розу и пошел по людям, расспрашивая их о событиях в их жизнях. «Ох, Дик, ты тоже здесь. Мне уже рассказали, что ты с Гелиас сделали, спасибо вам». Виктор заметил в толпе своего правнука, который помог предотвратить бойню грейратов в засаде, устроенной магами Федерации РАС. Именно его своевременное сообщение помогло Майку, старшему сыну Виктора, взять под контроль ситуацию и с помощью деревянных големов. В итоге грейраты не только сумели защититься от внезапного нападения, но и устроить организованную контратаку против магов Федерации. «Прадедушка, как же я рад, что ты жив. Я не знал, что это ловушка мага 6-го ранга. Это знал я сам, и даже зная это, я не мог позволить своим детям погибать. Если бы не ты, то не только я, но и остальные грейраты стали бы жертвами магов Федерации, и неизвестно, как бы обернулась ситуация для магического королевства, хотя, я бы тогда, вероятно, был бы мертв, и это не имело бы значения, но главное, что именно ты и твоя работа была той соломинкой, которая спасла всю семью грейрат и меня от смерти». Виктор потрепал Дика грейрата за плечо и заметил рядом с ним блондинку-подростка. «А во, это же моя праправнучка». Сам Виктор неведомым для Дика образом узнал происхождение девочки, прячущейся за ним, и тактично подыграл той легенде, которую Дик создавал для своей дочери, рожденной из трупа тайного агента, в которого влюбился Дик. Сейчас, пользуясь привилегиями семьи, она уже стала магом 4-го ранга и отправилась в экспедицию с Диком, но Виктор лишь знал то, что в ней плоть Дика и чужой сосуд души. А потому как она держалась, он определил, что она не любовница Дика, а скорее, игрушка. Вероятно, она выступала в роли дочери Дика. Сам Дик, неловко усмехнувшись, вспомнил, что Виктор совсем не видел ее до этого и решил представить свою дочь. «Дед, ты же помнишь ту самую женщину-командира, которая стала 3-м рангом, когда ее распяли партизаны, и она, переродившись, сожгла их дождем из горящей серы?» «Конечно. Я помню даже ее имя и досье. Так вот, мы с ней давно были в отношениях, и это наша дочь, Сирина Грейрат». Виктор с улыбкой положил руку на белокурую головку девочки и потрепал ее. «Привет, дорогая. Наверное, это наша первая встреча. Прости, если мы встречались ранее и я не помню». Девушка краснея отрицательно затрепала головой, придерживая руку Виктора, чтобы она не свалилась с ее головы. Разница в росте была почти 30 сантиметров, потому девушка, хотя уже и была весьма зрелой, казалась очень инфантильной. С искрами в глазах она, яростно заикаясь, ответила ему: «Да, дедушка, это и правда, первый раз, когда мы видимся. Но я много читала, ты мой герой». Сирина прилипла к Виктору, обнимая его и чуть ли не вися на его шее. «Хи-хи, какой ты большой. Я подрос за последний год. Ха-ха-ха, я слышала, слышала. Ты до этого 15 лет паразитируя сидел в моей новой прапрабабушке. Ох, точно, привет, прапрабабушка Роза». Сирина на миг соскочила с Виктора и почти прилипла к Розе, которая внезапно рассыпалась на 8 тел. Они обижали Сирену и хотели спрятаться за Виктором. Убегая, ее клоны в разнобой отвечали ей, пытаясь сбить с толка новоприобретенную внучку. «Зови меня просто Роза». «Ага-ага, мы же почти одного возраста. Но, только не трогай меня. Мои тела еще не стабильны, и если не распадаются на каждом шаге, то случайными движениями крушат рядом стоящую мебель и стены и своей силой могут тебе навредить. Я еще слабо это контролирую. Она поймала меня. Замри. Не сломай ей что-нибудь. Эти детки Виктора хрупкие, как снежинки. Если не сломаешь движением, то расплавишь шальной энергией от завихрения эфира в теле. Виктор, наблюдая, как все восемь роз резко замерли, боясь даже моргнуть, рассмеялся и, взяв за шкирку Сирену, придержал ее за шею и начал журить. Сирена, хоть она и ведет себя как жертва и убегает от Гбя, скорее всего она будет угрозой даже для меня, если серьезно решит меня отделать. Больше так не кидайся на нее, считай, что из нее в радиусе метра торчат невидимые иголки. Неосторожно подойдешь ближе, и у тебя наверняка пойдет кровь. Сирена недоверчиво посмотрела на то, как Роза неуклюже пытается слиться со своими клонами, но возражать Виктору не хотела, потому снова прилипла к нему. «А ты, я смотрю, очень тактильная девочка, любишь обниматься». Комментарий Виктора смутил Сирену, но Дик, который уже был в пятом ранге, сверкнув своими голубыми зрачками, прояснил ситуацию. «Дед Витя, ты, может, и не замечаешь, но на все родственные тела хаоса излучение пламени твоей души очень благотворно влияет. Вот моя доченька, пользуясь ситуацией, и обнаглела, ха-ха». Виктора не стесняла такая наглость его родственницы, его больше заботило то, что он мог видеть многочисленные изъяны в ее теле, душе и сознании. Все-таки Дик был лишь магом четвертого ранга, хоть и квалифицированным в пытках души, но все же его навыки несравнимы с тем, что было сейчас под силу Виктору. Сейчас эти изъяны в Сирене почти незаметны, но через сотни лет это может испортить его внучку, в самом ужасном значении этого слова, испортить Сирену, превратив ее в маньяка и безумца, а с телом хаоса и узорами, которые дала ей семья Грейрат, эта психопатка будет тогда уже как минимум в пятом ранге, что сделает ее очень опасной. Недолго размышляя, Виктор спокойно разобрал, переструктурировал ее сознание, исцелил все трещины и неровности сосуда души и почистил тело хаоса Сирены от примесей других энергий. Для всех остальных это выглядело, как будто мерцающая, будто солнце душа Виктора сконцентрировала свое пламя в струю, которая прошла через Сирену, а сама девушка на миг потерялась в эйфории, но ее спустила на землю бурлящая в теле и душе мощь. Что произошло? Немного нервный Дик понимал, что сейчас произошли манипуляции с телом и душой его дочери, из которых он смог только вычленить и понять десятую долю процессов, хотя Виктор даже не пытался скрыть свои действия. Дик уже был пятым рангом, и его могло удивить немногое, но сейчас он, просто в ужасе и трепете, надеялся на то, что после игры этого монстра, его доченька осталась сама собой. Виктор, видя в глазах правнука страх, перемешанный с безумием, понял, что его внучок скоро попытается разрубить деда на пару частей, потому недолго тянул с объяснениями. «Как ты и сказал, мое сияние души полезно для нее, а я сам и не против побаловать своих детишек, вот и пропустил через нее полезную дозу излучений». Сирена, хлопая глазами и сжимая кулаки, проверяла, в сколько раз мощнее она стала и что в ее теле поменялось, и как ни странно, кроме увеличения энергетики ее тела, она заметила зачатки новых органов, растущих в ее первородном организме. Она, как и все грейраты, уже получили кристаллические сферы с данными, собранными Виктором, и, конечно же, немалый объем этих данных занимали физиологии местных видов. «В моем теле появились физиологии этого мира, оно само производит эфир». Грейраты услышали слова Сирены, и немногие из тех, кто не уделил чтению отчетов должного внимания, охуевая, начали расспрашиваться тех, кто довольно лыбясь кивали. Вскоре все гудели о том, что подобные органы избавят грейратов от зависимости от своего мира и ядер пронозверей. Как ранее упоминалось, тела грейратов могли лишь впитывать внешнюю энергию и превращать ее в эфир, перегоняя через корень узоров. Именно потому в этом заброшенном и экстремально бедном на энергию мире Виктор восстанавливался так медленно и в основном лишь из-за переработки жизненной энергии других существ в эфир, а уже из него он регенерировал тело хаоса. Теперь же с органами первородных тел этого мира Виктор мог самостоятельно восстанавливать энергию тела, не полагаясь ни на прану, ни на жизненную энергию других существ. Эти органы были реакторами эфира, и даже уже прочитав о них, грейраты не могли сдержать возбуждения и предвкушения от избавления от вечной зависимости их тел и сосудов душ от внешней энергии. «Ну ладно, у меня хватит сил по-раску прогнать свое пламя души через всех вас, подходите начиная с самых младших». Вскоре все грейраты получили по самой полезной минуте внимания Виктора в их жизни, и банкет достиг своего апогея. «Фух, думаю, настало время для главного блюда». Виктор подал сигнал, и в зал вкатили огромный стол на колесиках. «Хо-хо-хо, очень экстравагантно, я слышал, что здесь едят химер, но не надеялся сам такое отведать. Тем более эта химера выглядит очень аппетитно. Действительно, энергетика и жизненная сила ее плоти будет деликатесом даже для таких избалованных богатством нашего мира гурманов, как мы». Грейраты все, утирая слюнки, нахваливали главное блюдо, но более взволнованными здесь были именно химеры, а в частности несколько императриц и королев, которых Виктор превратил в гуманоидов, а также орки и дети Орловых. В отличие от остальных, чистые сверхлюди были очень сдержанными перед главным блюдом, ибо они не могли оценить ни энергетический, ни генетический потенциал блюда, но от шанса урвать кусок деликатеса не отказались. Комбат, которая была командиром батальона, где служил Иван Орлов, нервно переминаясь, подошла к Виктору и спросила: «Господин Виктор, а это ты? Тебя что-то интересует?» «Хмм, да, мне интересно, а мы будем как-то дополнительно обрабатывать наше главное блюдо?» Виктор обернулся и взглянул на закованное в кандалы, полупарализованное, пятиметровое, гуманоидное тело с головой минотавра и ветвистыми бычьими рогами. Виктор встретился взглядом с испуганными и в то же время налитыми кровью яростными глазами императора Химер. «Обработки не будет, тебе дадут нож и миску, и ты должна отрезать кусок, который тебе по вкусу. По необходимости тебе дадут топор или пилу, но если хочешь, то можно приправить мясо солью, специями, соусами, на твой вкус». Комбат придержала небольшой приступ тошноты, и, переведя взгляд на пленного организатора масштабного нападения химер на земли Розы, она сцепила зубы и, натянув улыбку, отошла от Виктора, бросив напоследок слова вежливости: «Спасибо за ваши инструкции. Сама понимаешь, он заслужил подобной судьбы, идея подобной подачи блюд была взята не из воздуха, Натали». У комбата пробежали мурашки по спине, когда она услышала свое имя. Она, подражая Розе, и не распространяла своего настоящего имени, меняя клички по мере смены ее окружения. Но Виктор создал ее, и даже не видя ее рождения лично, он через апостолов, которые несли часть его плоти, внедрял каждой новорожденной химере и сверхчеловеку программу сознания. Он мог узнать любого из тех, кого он крестил, даже если он лично не видел их никогда с момента их рождения. Натали упокоила сердцебиение и взяла у официанта миску с огромным ножом и вилкой. «Пожалуйста, вымойте руки, да и после того, как возьмете свою порцию». Пока Натали мыла руки, она смотрела, как несколько грейратов с безумными улыбками заломили рога обездвиженного императора Химер и, разводя крюками веки минотавра, вырезали его глазное яблоко. Было весьма забавным то, что грейраты были в три раза короче минотавра, и все ровно держали рога этой твари так крепко, что минотавр только и мог что беззвучно разевать пасть, пока его глаз выкручивали из глагницы. Явно Виктор сделал что-то с его горлом, и теперь он не мой. «Оставьте ему один глаз, он должен видеть до конца», — это уже крикнула Роза Грейрат. Скорее всего, она сама распорядилась об этой пытке императора. Она потеряла тысячи своих граждан по прихоти этой твари, и легко убить его никому не позволит. Натали отрезала очень сочный кусок мяса весом в килограмм. Оно действительно выглядело очень красиво, как будто сочная мякоть какого-то фрукта, но запах крови не давал девушке отдаться во власть самообмана. «Что? Не можешь отважиться съесть первый кусок?» Незнакомый голос привел Натали в сознание. Перед ней сидела чавкающая кубики мяса минотавра блондинка из родни Виктора. «Я не химера. А, ты одна из чистых сверхлюдей, Натали, откуда? Ха-ха-ха, это у тебя буквально на лбу написано. Просто нужно иметь хорошие глаза, чтобы это прочесть. В голубых глазах девушки тлели искорки, и Натали поняла, что это маг четвертого ранга. Тем временем эта девушка вилкой забросила себе в рот кусок сочного мяса минотавра. «Ммм, ясерина. И как на вкус? Сырая говядина с нотками человечины, жирность идеальная, и нет неприятного запаха, а жизненная энергия зашкаливает. Короче говоря, первоклассный деликатес из другого мира. Человечины». Видя реакцию Натали, Сирина ехидно ухмыляясь начала развивать эту тему. «Ох, ну да, я знаю, какая она на вкус. Но это не важно, у вас много кто знает это. Но вы же дети Бога. Знаешь, поговаривают, что наш дед помнит, как в одной своей инкарнации он был крысой. Поверь, человечина это не самое экзотичное и мерзкое, что дети Бога и сам Бог пробовали в своей жизни. Есть один весомый недостаток сырой пищи, это то, что приходится уничтожать паразитов перед тем, как подать ее к столу. Это такая морока, но этот минотавр был особенным из-за огромной и почти ядовитой концентрации жизненной энергии, в его теле не было ни одной лишней бактерии или вируса. Чистейшее мясо в моей жизни. Нужно будет построить себе ферму с такими. Натали и сама не заметила, как начала приправляя солью смаковать деликатес. И хоть она не знала, какая на вкус человечина, но мясо минотавра ей пришлось по вкусу. После того, как банкет закончился, не прошло и дня, как Виктор объявил о подготовке войск к длительной миссии. Снабжение было очень подробным, а тыловые роты насчитывали почти то же количество солдат, что и боевые части. «Иван, иди сюда!» Иван Орлов, услышав оклик, Натали с улыбкой поспешил к ней и заметил стройную девушку ростом около 170 сантиметров, что было на голову ниже его и почти на две ниже, чем Натали. «Комбат, кто это?» «Это Сирина Грейрат, она будет нашим руководителем в этой миссии». Сирина, не особо уделив внимание Ивану, перевела взгляд на его ятаган. «О-о-о, если дед дал эту штуку тебе, то ты не совсем бесполезный балласт». Иван не посмел обижаться на слова одной из семьи Бога, который им покровительствовал, как минимум потому, что эта девушка одним усилием воли может стереть в фарш весь его батальон. Он не раз наблюдал, как горы плавились в луже во время их сражений с людоедами в столичном регионе, и это дело рук подобных этой девушке существ. Иван, помня ту магию, даже не смел заикаться о своих мизерных навыках шаманизма, рядом с этими существами. Тем временем Натали быстро их познакомила и, выждав назначенного времени, собрала всех людей и припасы на полигоне. «Сирина Грейрат!» На окрик одного из мужчин, стоявшего в толпе одетых в форму людей, Сирина шустро подбежала к ним и, раздавая им распоряжение, начала готовить какие-то кучки кристаллов по всей окружности батальона. Когда она вернулась к Натали, то та ее спросила: «Натали, их глаза!» Понимая, о чем речь, Сирина немного прояснила ситуацию. «Да, они все пятые ранги. Ты главнее их. Что? Ха-ха-ха, они мои двоюродные и троюродные дяди и дедушки. У нас в семье нет таких понятий, как главенство над кем-то. У нас, конечно, есть влияние родственных отношений, определенный авторитет, зависящий от репутации членов семьи, из-за которой, например, к моему у некоторых родственников очень высокое уважение, и оно частично распространяется на меня как его дочь. Если интересно, мой отец спас от смерти почти половину нашей семьи. Конечно, моя мама умерла в день, который подарил ему и мне эти привилегии, но я уже справилась с этим. Кстати, в тот день Виктор попал в этот мир, и из последних сил утащил пустоту между нашими мирами главного врага нашей семьи, который был в десятки раз сильнее него самого. Это была невиданная дерзость и подвиг, разрушивший все представления магов о разнице в силе между рангами и подвигами. Сирина не скупилась на факты, и скоро Натали и Орлов поняли то, что мир Грейратов опасен как пиздец, а этот самый мир розы для Виктора, от которого после невероятных масштабов схватки с невидимым хищником из пустоты между мирами осталось лишь мокрое пятно, был все ровно что песочница с интересными новыми игрушками, ни угрожающей ни его жизни, ни планам. Также Сирина их просветила. Мой прапрадед недавно рассказал семье, что пора взять под контроль несколько регионов с важными для страны Розы ресурсами. Потому мы должны, руководя вами, за 5 лет избавиться от препятствий и организовать учет и добычу ресурсов. Что за ресурс, и куда мы отправимся? Сирина ехидно усмехнулась на вопрос Ивана, но ответить не успела, ведь весь батальон окутала вспышка мрака, и они испарились из поляны. Маги 5-го ранга, сделав контрольные проверки своими заклинаниями, отметили в документах время и координаты телерепортажа, дали сигнал для входа следующего батальона с новыми солдатами с таким же потомком Виктора во главе. Свет снова попал в глаза 2000 солдат, Сирина, прочертив эфирные узоры, просканировала местность и, не заметив серьезной опасности, задала направление батальону, и они двинулись на место, которое должно стать их временным лагерем. Местность была лесистой, но встречались и луга, и речные долины. Когда до места будущего лагеря осталось 5 километров, Иван продолжил с места, на котором их прервали. «Сирина, все же что за ресурс мы должны добывать и взять на учет? Химер. Что? Мы будем убивать императоров и королей химер, а всех неразумных животных мы окольцуем особой магией и будем вести за ними наблюдение. Но, зачем? Дикие химеры и монстры составляют 90% мясного рынка нашей страны, и это я молчу о шерсти, коже и мехе. Если не контролировать этот ресурс, мы можем загнать себя в тупик, доведя химер и монстров до грани вымирания. Конечно, сейчас монстры составляют больше половины всего мяса на рынке страны, но их плодовитость, живучесть и скорость роста в десятки раз слабее, чем у химер, потому на них полагаться в гастрономическом плане не стоит. Именно потому важно заняться химерами. Иван и Натали скоро услышали пересказ речи Виктора о том, почему важно зачистить весь запад континента от химер императоров и королей, подстрекающих остальных без цели убиваться об границы страны Розы, попутно теряя 2/3 численности. Основной причиной этих военных операций послужил интерес Виктора в химерах, императрицах и королевах, которые были идеальными инкубаторами для супервоинов и ученых, но на поверхности первым по важности был вопрос о том, чтобы не дать молодой развивающейся стране загубить химер своими аппетитами. Как показал опыт из мира Виктора Сергеевича, когда человеки учатся контрить каких-то животных, то будь они хоть и 3-жды суперхищниками, им не протянуть и 100 лет до полного вымирания. Так случилось с мамонтами, с неандертальцами, большерогими оленями, турами, которые были предками коров, архарами, которые были предками овец, бескрылых птиц вроде додо и киви, особенно свежий и яркий пример бизонов, в Северной Америке которых извели до корней, несмотря на то, что в диких прериях Америки их было 100 миллионов. Но, в то же время, есть очень яркие примеры того, как люди делают полезные себе виды доминирующими на планете. Взять, к примеру, коз, овец, кроликов, собак, кошек, коров, лошадей, свиней, кур, уток, гусей и многих прочих. Строя фермы и пастбища по крупномасштабному разводу и выращиванию скота и просто из-за эстетического интереса развода домашних кошек или собак, люди мира Виктора Сергеевича сделали кошек, собак и скот, которые они едят самыми успешными и доминирующими видами на планете. Но в то же время, если вдруг люди перестанут есть мясо свиней, то они быстро потеряют свои позиции из-за того, что люди перестанут их разводить в промышленных масштабах, и в некоторых странах свиньи вымрут из-за того, что кроме мяса они ничего больше не дают. В такой ситуации были менее популярные в хозяйстве козы и овцы, которых в мире Виктора Сергеевича выращивали или из-за традиций народов и предков, или из-за того, что их хозяева для прокорма больше ни на что не могли рассчитывать. Такое же вымирание или распространение может произойти и с химерами. Потому, чтобы не рассчитывать на слепой случай, это дело должно быть взято под контроль, и попутно они уничтожат врагов страны Розы, превратив их в рабов и источник пищи для народов, которые химеры сами использовали как пищу уже 100 лет. Сирина на протяжении года сменила 5 мест расположения лагерей,